Они устроились на террасе перекусить и заодно обсудить находку. «Это наверняка разумные существа», — заявил Рой. «Может, мы когда-нибудь даже встретим их? Не исключено, что их цивилизация достигла уже высокого уровня развития. Эти постройки больше всего походят на древние руины». «Причем тут разум?» — возразил Рот. «Пчелы строят и более сложные жилища. Пчелы не умеют комбинировать глину с древесиной, как эти существа. Взгляни на дверное перекрытие. Ну, тогда птицы. Это доказывает, что у них мозгов не больше, чем у птиц. Именно не больше». «Рот, ты просто не хочешь видеть доказательств. А где предметы материальной культуры? Покажи мне хоть одну пепельницу с надписью «Изготовлено в Джерси». Может, я и нашел бы что-нибудь, но ты слишком осторожничаешь. Всему свое время. Однако, раз они считали, что здесь безопасно, нас это тоже устраивает». «Может быть. Но что их убило? Или почему они ушли?» Перекусив, они обследовали еще две террасы, где тоже нашли искусственные жилища. Судя по всему, когда-то тут было огромное поселение. Но четвертая терраса оказалась почти пустой, лишь в одной стороне теснились несколько недостроенных помещений. «Похоже, нас такой вариант устроит», — сказал Рот, оглядевшись. «Может быть, он не самый идеальный, но мы можем перебраться сюда всей командой, а потом уже разберемся, где тут получше. Мы идем назад. Утром. Здесь вполне можно устроиться на ночь, а завтра отправимся к старому поселению». «Интересно, а что вот там?» Рот остановил взгляд на каменном уступе чуть выше по стене. Рой прищурился. «Сейчас узнаю. Не стоит, тут стена почти отвесная. Когда переберемся, сделаем для таких мест лестницы. Не волнуйся, я рожден для горных круч. Смотри». До уступа вполне можно было дотянуться рукой. Рой уцепился пальцами за край, подтянулся, и тут край осыпался. «Падал Рой всего-то полметра. Ты как, в порядке?» — подскочил к нему Рот. «Вроде да». Рой попытался встать и, вскрикнув, снова упал на спину. «Что случилось?» «Нога правая. Кажется... кажется, у меня перелом». Рот осмотрел его ногу и полез нарезать палок, чтобы сделать шину. Затем, подложив листьев, примотал палки к голени веревкой, что носил Рой на поясе. Веревку пришлось использовать очень экономно, она была нужна, чтобы забираться на террасу. У Роя оказалась сломанной большая берцовая кость, но при закрытом переломе можно было не опасаться заражения. Много времени ушло на споры. «Конечно же, тебе нужно идти», — говорил Рой. «Оставишь мне свежую добычу и все засоленное мясо. Да, и насчет воды нужно что-то придумать. А потом вернусь и найду тут твои обглоданные косточки». «Чего это? Мне тут ничего не угрожает. Если ты поторопишься, то доберешься обратно дня за три. За четыре. Или, скорее, за пять. И еще 6 дней, чтобы привести сюда группу. А потом обратно с тобой на носилках? Если на нас нападет стобор, ты будешь совершенно беспомощен. А зачем нести меня обратно? Все равно мы перебираемся сюда. Ты уверен? Но в любом случае 11 дней, а скорее 12, это слишком много. По-моему, Рой, ты еще и головой ударился». Пока заживала нога Роя, они не испытывали, в общем-то, никаких трудностей и не подвергались никакой опасности. Хуже всего оказалась скука. Рот хотел было, пока есть время, обследовать все пещеры, но в первый же раз, когда он задержался дольше, чем, по мнению Роя, требовалось, чтобы раздобыть свежего мяса, тот едва не впал в истерику. Видимо, у него разыгралось воображение, и он уже представлял себе, что Рот мертв, и что его, беспомощного и одинокого, тоже ждет смерть от голода и жажды. После этого случая Рот оставлял его лишь для того, чтобы поохотиться или принести воды. Напасть на них на террасе никто не мог, и поэтому они даже не дежурили по ночам, а костер использовали только для приготовления пищи. Погода с каждым днем становилась все теплее, а дневные дожди почти прекратились. Долгие дни ожидания проходили в разговорах о чем только можно — о девушках, о нуждах поселения, о том, что могло вызвать ситуацию, в которой они оказались, о том, что бы они съели, если бы представилась возможность выбирать, снова о девушках. Не обсуждали они лишь вероятность спасения. Никто уже не сомневался, что им суждено остаться здесь навсегда. Рот с Роем много спали и часто ничего не делали, просто ждали в каком-то оцепенении. Рой хотел отправиться в обратный путь, едва рот снимет шины, но спустя несколько секунд понял, что разучился ходить. Он тренировал ногу целыми днями и здорово рассердился, когда рот сказал, что ему все равно еще рано собираться в дорогу. Раздражение и обида на себя и на обстоятельства, копившиеся в душе беспомощного человека так долго, стали причиной их единственной ссоры за время путешествия. Рот тоже вспылил и, швырнув Рою веревку, крикнул: «Ну давай, посмотрим, как далеко ты уйдешь на такой ноге». Спустя 5 минут он уже затаскивал побледневшего, дрожащего, но присмиревшего Роя на террасу. И лишь потратив еще 10 дней на то, чтобы его нога разработалась как следует, они двинулись к поселению. Первым же, на кого они наткнулись на подходе к лагерю, оказался коротыш Дюмон. У того отвисла челюсть, в глазах на мгновение появился испуг, но затем он бросился вперед, чтобы поприветствовать их, и сразу же понесся в лагерь сообщить всем радостную весть. «Эй, вы слышите? Они вернулись!» Едва услышав этот крик, Каролина бросилась им навстречу. Она не бежала, а почти летела над землей и, обогнав всех остальных, кинулась обнимать и целовать обоих путешественников. «Привет, Кэрол», — сказал Рот. «Что ты так разревелась?» «Родди, негодник, бить тебя некому».